Глава 14. Обров. Гостей на приеме было очень много, но князья Потемкины сумели организовать 4 подъезда и 4 входа в свое поместье. Нас, конечно, приняли на главном входе, встречали лично князь Артур Петрович Потемкин и его внучка, София Павловна, которая после обязательных слов приветствия повела нас внутрь. Поместье было огорожено огромным 6-метровым кованым забором. Внутри раскинулся гигантский парковый комплекс с фонтанами, статуями, прогулочными дорожками и уютными беседками, которые сейчас все были заняты гостями. «Дмитрий Потапович, давно вас не видела. Вы совсем оторвались от высшего света. Прозябаете в своем медвежьем углу», — сказала София, неторопливо провожая нас внутрь поместья, выбрав не самый короткий путь, явно нацелившись пообщаться. «Что поделать, дела рода. Пока есть такая возможность, нужно расширяться, тем более хороший трофей удалось взять с последней экспедиции», — ответил я, держа под руку Василису, которая с интересом разглядывала все вокруг. «Наслышано. Ходят слухи, что вы взяли просто невероятно огромную добычу. Мой дедушка говорит, что вы выкупили огромную часть окружающих земель и предприятий, что для недавнего Варнака просто невероятное событие. А ведь ваш род еще участвует в имперских торгах, подав заявки на очень большое количество объектов. Еще я слышала, что вы активно застраиваете пограничную зону, хотя там сейчас очень небезопасно». «Так я и говорю, что приходится многими вопросами заниматься лично, а без моего присутствия в экспедициях подобного результата было бы не достичь. Но надеюсь, что в скором времени все устаканится, и моего прямого участия уже не потребуется», — ответил я. «Значит, смогу вас чаще видеть, если вы, конечно, не избегаете моего общества. А еще ходят слухи, что граф Авров стал целителем, ненамного уступающим Василисе Ивановне, считающейся самой сильной целительницей на востоке империи», — сказала София, внимательно посмотрев на меня и заодно взяв под другую руку. «Специальный артефакт, который помогла запитать Василиса в единственном экземпляре, а так я обычный слабенький маг». «Ох, ну зачем же так, Дмитрий Потапович? Слухи ходят, очень достоверные, что вы лечите без использования артефакта, а еще применяете магию разных стихий. Все уже давно знают, что вы маг-универсал, при этом очень сильный. Как вы смогли так быстро прогрессировать? Вам в этом помогла ваша спутница?» «Нет, Дмитрий изначально был необычно одаренным, выжившим после удаления источника. Как так получилось, что он не умер, а еще смог сформировать в своем теле множественные узлы, даже я сказать не могу. Но постепенно источник сам сформировался, а укрепившись, приобрел способности всех стихий. Дикая зона, повышенный магический фон, постоянная борьба на грани и питание свежим мясом магических зверей способствовали восстановлению источника. Не буду спорить, что в изучении магии жизни я ему помогала, но он гениальный ученик и схватывает все на лету. Да еще и сам может предложить необычные решения. Конечно, таким сильным магом, как я, в магии жизни ему не стать, но уверена, что будет очень сильным по меркам империи», — рассказала спутница, с которой мы оговаривали момент, когда придет раскрыть часть секретов. Понятно, что среди 2000 гвардейцев недавно нанятых были шпионы и очень много, поэтому скрывать свои способности особого смысла не имело, а уникальность моего универсального источника пусть попробуют повторить. Уверен, что после изъятия выживших практически не будет. А про какой-то полноценный рост можно забыть. Не вселись я в тело графа, то никто не смог бы восстановить утраченный источник. «Как интересно. Но боюсь, что ваш способ развития источника мало кому подойдет. Выживаемость после изъятия магического ядра составляет не больше 0,5%, и то еще никому не удалось восстановить его, даже до первоначального состояния, не говоря уже про универсальность. Жаль, что вы выбрали себе Орлову. Уверена, я бы смогла вам стать не худшей женой», — неожиданно произнесла София, грустно вздохнув. И даже я не мог понять, искренне она сказала эти слова или нет. «Да, Мария посчастливилась встретить его намного раньше в дикой зоне, в окружении голодных и злобных гоблинов. Уверена, вас бы не отпустили в дикую зону без очень большой охраны», — ответила ей Василиса. «Что поделать, меня с детства оберегают не то что Орлову. Хотя можно понять, родиться в семье Солдафона — это судьба. Но что мы все о ней? Давайте я вам открою секрет. Кто будет представлять императорскую семью на сегодняшнем балу? Нас почтил своим вниманием великий князь Рюрикович Мстислав Олегович, командующий группой армий «Центр». Его сопровождает очень большой отряд в несколько тысяч солдат, а скоро подойдет и большая конница. Поговаривают, что на границе неспокойно, но вот под предлогом его визита и происходит передислокация войск. Это, конечно, секрет, поэтому никому не стоит этого рассказывать, но кому надо, все знают. «А вы что слышали про возможную угрозу, Дмитрий Потапович?» — спросила София, невзначай прижавшись ко мне, отчего заслужила недовольный взгляд Василисы. «Мне удалось захватить несколько пленных гоблинов и даже допросить их, хотя это было и непросто. С их слов готовится большое нашествие гоблинов и оргов после очередного гона, но достоверно подтвердить эту информацию не получилось. Да и по законам империи все сведения, получаемые за ее пределами и добытые нецивилизованными методами, являются сомнительными. Конечно, я передал информацию руководству пограничной заставы, но мне кажется, они и так в курсе готовящихся событий. Да и вы сами сказали, что Мстислав Олегович прибыл сюда не просто так, а с большим войском», — ответил я. «Не знала, что вы понимаете язык гоблинов», — удивилась княжна. «Нет, что вы, нам удалось освободить пленника, и тот с трудом понимал их, даже допуская, что он неправильно понял допрашиваемых. Поэтому гарантировать подлинность этой информации не возьмусь. Но это не означает, что я не могу готовиться к предстоящим событиям». «И вы все равно скупаете земли и предприятия. Неужели так уверены, что имперские войска смогут отбить вторжение?» «Я рассчитываю на собственные силы, тем более, что часть моих владений сейчас располагается за пограничной стеной. И рассчитывать на имперские войска мне не стоит. Я же слышал, что часть дружины вашего рода переводится в другие регионы». «Да, Ее Величество Елизавета Петровна потребовала усилить все островки хаоса с дикими зонами. Не знаю для чего, но спорить ведь никто не станет, а просто выполнит ее распоряжение. В Байкальске останется личная гвардия и 200 дружинников для охраны оставшейся собственности. Теперь охрана города легла на другие рода, выкупившие большую часть недвижимости, один из которых — ваш. Поэтому прошу отнестись к охране города и окрестных территорий очень ответственно, так как в случае массовых жертв среди гражданского населения вас могут и титула лишить. Такие прецеденты уже были. Я прекрасно это понимаю. Поэтому и предпринял экспедицию в глубину диких земель, чтобы уничтожить базы гоблинов и оргов. Если потребуется, проделаю это еще раз, поэтому можете не переживать, Байкальску ничего не угрожает, во всяком случае со стороны моих земель. Вот если соседи не справятся, то тогда будет сложно контролировать дикую зону и территорию империи». «Рада, что вы решили позаботиться о нас. Я пока остаюсь здесь и покидать город не собираюсь. А вы надолго здесь?» — спросила София. «День, может, два, и поеду обратно в дикую зону. Нужно еще многое сделать, чтобы обезопасить мои земли от посягательств любого врага». «А когда все начнется и какой план мероприятий?» — спросил я, внимательно смотря по сторонам и ища причину беспокойства. «Скоро соберутся все гости, затем выйдет великий князь и объявит помолвку графа Аврова и принцессы Александры. Затем выйдете вы, Дмитрий Потапович, и объявите о вашей помолвке с графиней Орловой и баронессой Власой. Уже после этого начнется бал, который откроете вы, совершив первый танец с принцессой, затем с графиней и уже в конце с баронессой. Ну а дальше все постепенно разойдутся по интересам, кто-то танцевать, кто-то играть в разные игры для аристократов, ну и просто общаться», — улыбаясь, ответила София, потянув меня в сторону от всех к одной из беседок. «Граф, позвольте, я вас познакомлю с князем Багратионом, который выкупил треть земель и предприятий Байкальска. Он как раз со своей свитой располагается в этой беседке», — сказала София, подводя нас к высокому, стройному аристократу, облаченному в дорогой костюм с золотой вышивкой и золотыми пуговицами. «Князь Багратион Станислав Михайлович, заместитель главы рода, а это виновники сегодняшнего торжества. Граф Авров Дмитрий Потапович и баронесса Власа Василиса Ивановна», — представила нас княжна. «Рад знакомству. У меня к вам будет разговор, граф. Можете уделить мне пару минут?» — высокомерно спросил князь. «Да, время еще есть. Что вы хотели обсудить?» — спросил я, уже прекрасно понимая, о чем пойдет речь. «Граф, я узнал, что вы выкупили часть земель князей Потемкиных и готов выкупить их у вас по двойной цене. Как вы на это смотрите?» — смотря свысока, предложил князь. «Ваше предложение очень интересно. Не будь у меня больших планов на восточной границе, я бы непременно согласился с вашим предложением. Но не в нынешних обстоятельствах. Вы должны знать, что рядом с Байкальском мною выкуплены все пограничные зоны. А еще восточнее Ее Величество наградило меня родовыми землями. Поэтому я заинтересован в развитии этого города и окружающих территорий. Могу сделать встречное предложение и выкупить ваши земли в Байкальске и их окрестностях за очень хорошие деньги. Или вы предпочитаете кристаллы?» — спросил я, изобразив снисхождение к собеседнику, что, конечно же, ему не понравилось. «Граф, не вам спорить с княжеским родом. То, что у вас помолвка, не дает вам права так себя вести». «Вести? А как я себя веду? Вы сделали мне коммерческое предложение, я сделал встречное. К согласию мы не пришли, так в чем вы видите проблему?» — спросил я. «Граф, мне нужны эти земли, и я сделаю все возможное, чтобы заполучить их. Неужели вы хотите начать бодаться со мной за кусок земли? На полученные деньги купите себе еще земель поближе к центру империи, а не в этом захолустье. Поверьте, вам не нужно ссориться с моим родом. Ваша помолвка еще не означает, что вы станете полноправным членом императорской семьи. На вас будут распространяться все законы империи, и связей у меня хватит оспорить часть сделок, и тогда вы вообще ничего за них не получите», — проговорил князь, начиная выходить из себя. «Мой ответ вы слышали. Если хотите продать свои земли, то сообщите об этом Стасову Дмитрию Васильевичу, он поможет все оформить. А сейчас прошу меня простить, мне уже пора. Не хочу заставлять ждать великого князя», — ответил я и, развернувшись, собрался уходить. «Мстислав Олегович поддержит меня в этом вопросе, можете не сомневаться. Поэтому подумайте, пока есть такая возможность», — сказал мне князь. На это я молча кивнул, показав, что услышал, и в сопровождении двух девушек удалился от беседки. «Будьте осторожнее с багратионами. Их княжеский род имеет немалый вес в столичном обществе и даже имеет влияние на некоторых членов императорской семьи», — тихо проговорила София, нахмурившись, явно переживая за произошедшую беседу. «Посмотрим, но продавать земли я не собираюсь. Наоборот, если у вашего рода будет что продать, я готов рассмотреть ваше предложение. Если кто из знакомых вам аристократов в свете предстоящих событий захочет продать свои активы, пусть обращаются к Стасову, он уполномочен действовать от моего имени», — ответил я, размышляя над словами и поведением князя. Поведение Багратиона было довольно необычно, даже по местным меркам провинции и уж тем более в свете предстоящей помолвки. Можно предположить, что эта помолвка расстроила планы немалого числа аристократов, нацелившихся породниться с императорской семьей. «Софья, подскажи, а у княжеского рода Багратионов были планы на принцессу Александру?» — спросил я княжну. «А вы догадливы, Дмитрий?» «Да, у Станислава Михайловича есть наследник вашего возраста. Он окончил Европейскую академию магии и недавно вернулся из Европы. Как я слышала, он очень хотел организовать близкое знакомство с принцессой Александрой и выложил для этого немало средств и использовал все свои связи. Но Елизавета Петровна опередила своим решением очень многих, поэтому вас не очень-то и любят в высшем обществе столицы. Поэтому будьте осторожны, на балу будет немало аристократов, готовых выступить против вас. Народ Потемкиных сделает все, чтобы избежать конфликтов. Я бы посоветовала прислушаться к предложению князя и продать, пусть не все, но часть активов, которые вам не так ценны». «София, вы же понимаете, если я сделаю это, то они потом от меня не отстанут, будут давить, почувствовав слабость». «Нет, я действительно не планирую продавать приобретенные земли, а наоборот, постараюсь докупить еще». «Как скажете. Пойдемте к сцене, нас уже ждут», — сказала княжна и повела в сторону, где скопилось немало аристократов. Оказалось, что само мероприятие будет проходить на открытом воздухе, и собравшихся аристократов было очень много.